Глава 4. Алариан собрал старейших вечером в опустевшем зале бывшего лазарета. Придвинув к жаркому камину кресло, они расселись, выжидающе глядя на Алла. Делиан передал, что нашел сведения, но не уточнил, какие именно. Без долгих вступлений начал Алл. Только попросил возвращаться как можно скорее и не задерживаться в дороге. «Ты хочешь вылететь сейчас?» Мадиар вопросительно приподнял бровь. «Не думаю, что это безопасно», — покачал головой Алариан. Голос Шаерила звучал тревожно. «Думаю, он перенял опасения от Саиртена, а тот от Дела». «Он совсем ничего не объяснил?» — Тиерин нахмурился. «Если дословно, то сообщение звучало так. Я нашел информацию, и она внушает мне немалые опасения. Возвращайтесь при первой же возможности и не задерживайтесь по дороге. Будьте осторожны. Безопасного пути». Старейшие некоторое время обдумывали краткое послание. Наконец Мадиар решительно встал. «Не знаю, что такого нашел Дел, но он бы не стал паниковать по пустякам. Нам лучше завершить последние дела здесь и вылететь как можно раньше». «Согласен с Модом». Велиен поднялся следом за другом. «Я передам через Баринала, чтобы Каери до восхода Сайнара ждали нас на берегу». «Хорошо, я загляну к девочкам, предупрежу их». Тиерин присоединился к Моду и Велу. Алариан поднялся и подошел к друзьям. «Предупредим Кайта, что уходим раньше, а потом отдыхать. Встретимся на площади в 5 часов». Старейшие покинули дом собраний и разошлись в разные стороны. Тиерин заглянул к ученицам и предупредил их о более раннем подъеме, а Алариан с Мадиаром сразу отправились в дом Кайта, где временно обитали. Кайт возился во дворе, а Мири скрутился рядом с отцом, подавая тому инструменты. Увидев подошедших целителей, оборотень выпрямился, приветливо улыбаясь. «Здоровье, старейшие!» «Здоровье, Кайт!» Алл потрепал прижавшегося к отцу мальчугана по темноволосой голове. «Мы завтра покинем вас раньше, чем планировали, поэтому хотели убедиться, что наша помощь больше не нужна». «Что-то случилось?» — вожак тревожно взглянул на старейших. «Нет, просто дела цитадели требуют нашего присутствия». «Понимаю», — Кайт с облегчением улыбнулся. «Благодаря вам у нас все наладилось. Можете лететь спокойно. Все рекомендации Марика старательно записала, а я еще утром отправил посланника на материк. Скоро приплывет знахарь, согласившийся поселиться в нашей глуши». «Отличная новость!» Мадиар хлопнул вожака по плечу. «Можем улетать, не переживая за вашу безопасность». «Но если что-то случится, не тяните с вестью», — предупредила Лориан. «И прислушивайтесь к любой болтовне, даже если она покажется вам глупой. Если бы не рассказ Миссы, мы могли бы не справиться с болезнью. И сородичам передай, пусть верят себе, каким бы бредом им ни казалось происшедшее». «Вы что-то скрываете от меня», — вновь нахмурился Кайт. «Пока ничего определенного, но если что-то узнаем, то разошлем вестников во все поселения». «Хорошо». Попрощавшись, старейшие разошлись по комнатам. Тиерин застал у девушек Миссу, сдружившуюся с Теа и Лиессой. Вся троица, весело болтая, сидела на мохнатых шкурах у камина. Тей села рядом с ними в кресло и некоторое время наблюдал за безмятежно счастливыми девочками, ничуть не смущенными его присутствием. Вздохнув, старейший дождался паузы в их разговоре и тронул Ли за плечо. «Красавицы, вам пора прощаться. Завтра мы улетаем раньше, чем собирались. В 5 утра Алариан ждет нас на площади». «Что-то произошло?» Ли обернулась к учителю. «Да нет, но Делиан попросил поторопиться, и мы решили не ждать. Несколько лишних часов. Отдохнем в цитадели». «Тогда нам лучше собраться сегодня». Тея легко поднялась. «Мисса, ты нам поможешь?» — обратилась она к погрустневшей девочке. «Конечно, с радостью», — слабо улыбнулась та. Тиерин пожелал девушкам светлых снов и ушел, а подруги собрали немногочисленные вещи и, проверив, не забыли ли чего, навели порядок в комнатах. Закончив недолгую уборку, они устроились на кухне с кружками подогретого травяного чая. Мисса уткнулась взглядом в стол и молча пила напиток мелкими глоточками. «Не грусти», — Ли обняла ее за плечи. «В конце концов, ваш остров не на другой планете, так что мы обязательно встретимся». «Конечно», — Теа тепло улыбнулась. «Не удивлюсь, если раньше, чем мы сами думаем». Мисса вздохнула. «Я постараюсь, но расставаться так трудно. Нам тоже, но мы должны». «Я знаю». Подруги еще немного посидели и разошлись. Мисса отправилась домой, а девушки разбрелись по спальням. Теа разбудила Лиесу вскоре после 4 утра. За окном было темно, а до восхода оставалось еще много времени. И хотя светало все раньше и раньше, но Сайнар должен был подняться только через несколько часов. Борясь со сном, Ли направилась в купальню и привела себя в порядок, смыв остаток сонливости прохладной водой. Одевшись, она вышла на кухню, где ее уже ждала собравшаяся Тойетта. На плите подогревался вчерашний чай, а на столе поджидали бутерброды, оставленные с вечера миссой. Наскоро перекусив, девушки подхватили вещи и вышли из дома, направляясь на площадь. Старейшие, в компании Кайта и миссы, уже ждали их, с нетерпением поглядывая в сторону берега. Когда Теа и Ли присоединились к ним, из дома вожака поспешно вышла Марикка, неся в руках объемный мешок. «Возьмите, тут еда вам в дорогу и немного зимнего меда». Она протянула его стоявшему ближе всех Велиену и отступила, прижавшись к мужу. Поблагодарив женщину за ценный подарок, заботу и гостеприимство, Найрани и Найриены в сопровождении Кайта отправились в недолгий путь. В последний момент, не справившись с собой, Мисса повисла на шее у обеих подруг, смаргивая невольные слезы. «Я буду очень, очень скучать». Она крепко обняла девушек и отошла к матери, махнув на прощание рукой. «И мы», грустно улыбнувшись ей, шепнула Ли вместе с Теа, догоняя старейших. На берегу их уже ждали Кайери, готовые тут же сорваться в полет. Пообещав держать вожака в курсе событий и попрощавшись, целители вместе с ученицами взобрались на драконов, и те, мощно оттолкнувшись от земли и поднимая тучи песка, взмыли в ночное небо, усыпанное яркими звездами. К вечеру того же дня летевшие быстрее ветра Кайери без сил опустились на двор цитадели. Делиан, предупрежденный об их возвращении, стоял у врат здания. «Алариан!» — Дел крепко пожал предплечье Алла. Тот ответил тем же. «Делиан!» «Я рад, что вы, наконец, дома!» Дел обвел друзей взглядом, в котором облегчение смешалось с легкой тревогой. «Что ты нашел?» — по дороге в комнаты спросил Алариан. «Это подождет. Сейчас вам нужно отдохнуть, а все новости потом». «Хорошо, тогда встретимся за ужином». Но за ужином поговорить не удалось. Утомленные ранним подъемом и долгим полетом, старейшие, прилегшие немного отдохнуть, крепко проспали до самого утра. После завтрака Найрианы собрались в библиотеке. Рассевшись на диванчиках, вокруг заваленного свитками и старыми книгами низкого стола. Делиан, глядев друзей, обернулся к Алариану. «Я думаю, нам нужно позвать Лиессу. Боюсь, ее это касается в большей степени, нежели кого-то другого». «Дело в пророчестве?» — нахмурился Ал. «Похоже, что да». «Хорошо, я сам схожу за ней». Лиессу Алариан нашел в лаборатории, где она колдовала над жаровней, выпаривая темный пахучий отвар. «Дитя, тебе нужно пойти со мной. Делиан считает, что найденное им сведение напрямую относится к тебе». «Из-за спящих? Того, что они сказали мне?» «Видимо, так, но точно я и сам пока не знаю». Ли подозвала младшую ученицу, работавшую неподалеку, и попросила ее присмотреть за отваром. Сполоснув руки, она вышла вместе с Ларианом из лаборатории. По дороге ни один из них не произнес ни слова, погруженный в свои мысли. Лиесса вновь вспоминала слова пророчества, но не находила ответов на многочисленные вопросы. В библиотеке Ал усадил Ли рядом с собой и посмотрел на Делиана. «Так что ты нашел? Все эти книги?» — старейший показал рукой на стол. «В той или иной степени относятся к проникновению в Эльмиер чужаков из иных миров. Большая часть из них — безобидные колдунишки, возомнившие себя всемогущими, но попадались те, кто действительно воплощал в себе зло. Около 5000 лет назад один из таких попытался захватить власть, но его остановили общими усилиями всех живущих в Эльмиере рас. И не был бы он ничем примечателен, но вместе с ним из чуждого мира проникла странная болезнь. В долину опустился антрацитово-черный туман, окутав целую деревню, а когда он рассеялся, оказалась часть жителей погружена в беспробудный сон. Их глаза налились чернотой, а кровь потемнела и загустела. Старейшие приглянулись. «Повторение истории? Почему мы раньше не встречали упоминания об этом происшествии?» — нахмурился Тиерин. «Потому что со временем это стало просто очередной легендой. Я и сам едва не пропустил ее». Делиан протянул Тею книгу. «Сказки древних рас?» — взглянув на заглавие, воскликнул тот. «Неудивительно, что никто не помнит о черной эпидемии». «Это еще не все». Дел покрутил в руках один из свитков. «Я искал сведения о той деревне. Оказалось, что часть заболевших очнулась спустя 3 недели. Небольшая часть. Остальные же умерли страшной смертью. Их тела медленно, в течение 3 суток, таяли, словно свечной воск, пока не растеклись лужицы черной слизи. Те же, кто пришел в себя, никогда не стали прежними. Болезнь отравила их души, и они все впоследствии стали неуправляемо агрессивными убийцами, которых пришлось изолировать. А что касаемо пророчества? Я рылся в самых невероятных книгах, пытаясь отыскать еще какие-то упоминания о черном тумане, пока не наткнулся на это. Он протянул Алариану, потемневший от старости, обтрепанный свиток. Старейший взял его и, развернув, прочитал. «Тьма завладеет душами, проникнув сквозь врата, и отравит их злобой и ненавистью. Хаос покорит себе мир, наполнив чашу зла до краев. Лишь немногим будет дана сила сопротивляться, и только одной суждено очистить Эльмиер от отравляющей скверны. Чистая душой она придет из иного мира, пройдя через страдания, но не потеряв себя. Венец жизни засияет на ее голове, разгоняя мрак. Сгорев, она возродится вновь, изгоняя тьму из оскверненных душ. Имя ей — несущая свет. Спутниками ее станут пламя, вода и жизнь. Оружием ее станут огненные элементали, а силой — ее сердце, полное любви и сострадания. Ей богами суждено возродить мир из хаоса и дать ему новую надежду. И будет это тогда, когда пламя сольется с серебром воедино, а 2 души навеки соединятся, чтобы стать неделимыми. Из этого союза родится новая жизнь, и будет имя ему — оберегающий. Алариан поднял глаза. «Еще одно пророчество?» Он взглянул на Лиесу. Девушка сидела, глубоко задумавшись. Спина сгорбилась, словно на нее взвалили неподъемную тяжесть, прижавшую ее к земле, а пальцы судорожно сжали мягкую ткань платья, побелев от напряжения. В наступившей тишине Лив, скинув голову, распрямила плечи и обвела старейших твердым взглядом. «Однажды я приняла имя, данное мне этим миром, и я поклялась быть достойной его. Клятва была принята. Видимо, пришло время отвечать за свои слова». «Но ты не одна. Мы все рядом с тобой и готовы помочь». Алариан обнял девушку рукой, прижимая к себе в оберегающем жесте, и с тревогой посмотрел в запрокинутое к нему лицо. В глазах Ли ярко горело пламя, почти затопив изумрудную зелень. Она мягко высвободилась из отеческих объятий и, сжав ладонь Алла, посмотрела на Делиана. «Что мне делать? Если остров Кайта — это только начало, я не хочу видеть конец». С болью и нежностью, глядя на хрупкую девушку, на чьи плечи легла немыслимо трудная задача, Дел кивнул на рукопись в руках Алриана. «Там есть продолжение, в самом низу». Лиесса взяла у старейшего свиток и прочла мелко написанные слова. «Там, где Сайнар суров и холоден к своим детям, стоит ледяная крепость, оберегаемая невинными созданиями. В ней есть ответы на многие вопросы, но путь туда труден. Будь сильной, несущая, и пусть свет сопровождает тебя». На этом рукопись оборвалась. Ли осторожно свернула ее и положила на стол. «Речь может идти лишь о холодных землях и о сириантах. Ты права», — кивнул до сих пор молчавший Мадиар. «Видимо, легенды не лгут насчет искусственного создания этой расы». «Сейчас это не важно». Велиен сцепил пальцы в замок и откинулся на спинку диванчика. «В пророчестве сказано, что у несущей будут спутники. Жизнь — это определенно кто-то из нас. Мы должны решить, кто может покинуть цитадель». «Тут нечего решать», — Алариан покачал головой. «С Лиесой отправлюсь я». «Не спорьте», — пресек он возражение друзей. «Тиерин незаменим как травник. Ты, Делиан, лучше всех знаешь библиотеку и можешь помочь информацией. Велиен, ты единственный, кто работает с артефактами лучше всех нас, поэтому мы не можем рисковать тобой, особенно сейчас. Ну а ты, Мот, на тебя я оставляю учениц. Я все эти годы негласно нес бремя главы. Теперь это твоя ноша. Вы все для меня не просто друзья. Вы мои братья, моя семья. И защитить вас — это все, что я могу. Я уже потерял всех, кого любил, и не могу потерять кого-то из вас». Черты его лица неуловимо изменились, словно заострившись. Во взгляде была жесткость. «Мы не будем спорить». Тиерин грустно посмотрел на старшего друга. «Это твое решение, и мы его уважаем. Но кто остальные двое?» «Пламя — это однозначно Тайетта», — усмехнулась Ли. «Уверена, что она ни за что мне не простит, если я заменю ее кем-то другим. А вот вода... Мне не хочется беспокоить Кариссу, но я должна спросить в первую очередь у нее». «Хорошо». Тиерин поднялся с дивана. «Речь не идет о немедленном походе, поэтому нужно все тщательно подготовить, продумав каждую мелочь. Но думаю, Алариан справится с этим вместе с девушками. Я же пока займусь приготовлением снадобий. Если с оборотнями это только начало, то нужно быть готовыми». Он кивнул всем и покинул библиотеку. «Тогда я еще покопаюсь в книгах. Может быть, найду что-то важное, что поможет вам в пути?» Делиан окинул взглядом объемную библиотеку с сотнями шкафов и полок. «Мот, ты знаешь все, что нужно знать, поэтому я уже сегодня передаю тебе свой пост», — сказал Ал и посмотрел на Велиена. «А тебя попрошу поискать все, что есть об огненных элементалях». Старейший кивнул и, попрощавшись, покинул собрание. Лориан встал и протянул руку Лиесе. «Ну что ж, пойдем. Думаю, тебе лучше самой поговорить с Теа и все ей объяснить. А пока я приведу в порядок дела. Не думаю, что у нас много времени на сборы, но несколько дней еще есть. А потом мы вместе с Тайетой слетаем к Кариссе», опираясь на руку Алла, кивнула Ли. Они вышли из библиотеки и разошлись. Время близилось к обеду, и Лиесса столкнулась с Тайетой на лестнице. Та направлялась в трапезную. Присоединившись к ней, девушка решила отложить разговор на потом и, постаравшись казаться беззаботной, весело ответила на шутку подруги.